Но Чэнь Юй продолжил мольбы. «Умоляю, генерал, разрешите кавалерийскому отряду напасть на них. Мы предпочтем умереть в бою, чем умереть». Чэнь Юй не закончил свое предложение, так как это было бы равносильно оскорблению Люманга. Люманг знал, что тот хотел сказать. Чэнь Юй также прекрасно понимал, что 100 кавалеристов против 3000 тяжелых пехотинцев приведут к полному уничтожению кавалерии. Но он обязан был сразиться с врагом, дабы упокоить души своих погибших товарищей. Кроме того, он не хотел, чтобы их считали бесполезными. Вторая причина заключалась в том, чтобы спасти жизнь Люманга, до тех пор, как генерал жив, армия может быть возрождена. Чэнь Юй просто не понимал, что именно задумал Люманг. Так, он был готов принести в жертву 100 кавалеристов, чтобы позволить Люмангу сбежать. По крайней мере, они смогут удерживать 3000 тяжелых пехотинцев на протяжении довольно долгого времени. Чэнь Юй видел профессионализм солдат черного флага и понимал, что даже если бы им противостояла тяжелая кавалерия Бин, их потери были бы очень большими. Глядя на решительное выражение Чэнь Юй, Люманг мог только стиснуть свои зубы и разрешить ему атаковать. Кроме того, черный флаг начал замедляться, так что его кавалерия могла показать всю свою силу. «Хорошо, Чэнь Юй, я разрешу тебе атаковать, так что ты можешь напасть на врага, но только один раз. Атакуйте его с фланга, а затем немедленно возвращайся назад. Ты нужен мне, ты нужен армии чиновников. Без Чэнь Юй и нашего кавалерийского отряда, наша армия чиновников больше не будет армией чиновников». Люманг реально очень сильно заботился о своем кавалерийском отряде. Это было из-за того, что однажды он лично возглавил этот отряд, чтобы напасть на Чэнь Ланя и Лейбо. В результате, ни один из солдат этого отряда не выжил, в том числе и Сюй Чен. Все они умерли, защищая Люманга. Когда его первый кавалерийский отряд был уничтожен, Люманг не хотел переживать подобную потерю во второй раз. Вот только их противники отличались. Ранее Люманг столкнулся с 3000 легко бронированных солдат во главе с Чэнь Ланем и Лейбо, но Чэнь Юй предстояло столкнуться с 3000 элитных тяжелых пехотинцев. Кто выйдет победителем из этого столкновения, даже дурак сможет предсказать. Глава 128. Последний шаг. Бугага, ты хочешь остановить мою тяжелую пехоту этой пародии на кавалерию? Возможно, если бы численность твоей тяжелой кавалерии равнялась численности моих пехотинцев, я бы испугался их, но ты, фактически отправил против моих 3000 солдат всего 100 кавалеристов. Ах, принц Шу, этот Чжоу Чен действительно переоценил ваши способности. Чжоу Чен окончательно развеял все свои подозрения в душе. Он все еще опасался, что дальше их будет ждать засада, в противном случае, как бы войска Люманга могли бы так легко обратиться в бегство. Обе армии даже в бой не вступили, а Чжоу Чен уже решил, что насквозь видел планы принца Шу. Дальше он вообще решил, что принц Шу был просто мусором, в противном случае, как бы они смогли так легко обратить его войска в бегство. Что касается экипировки армии чиновников, то Чжоу Чен заметил ее и даже лично поднял несколько вещей. Он не знал, какая именно руда была использована при создании этих щитов, но они по своей прочности не уступали щитам его тяжелых пехотинцев, но вместе с этим, они были намного легче их собственных щитов. Эта экипировка была сделана Люмангом при использовании небольшой доменной печи, после того, как они захватили город Ванчин. Тем не менее, из-за того, что они делались в спешке, их качество значительно уступало тем доспехам, которые он привез с собой из будущего. В древние времена сила защиты была пропорциональна весу доспехов. Чем тяжелее были доспехи, тем лучше были их защитные свойства. Так, доспехи солдат черного флага в общей сложности весили порядка 50 кг, а еще они несли тяжелый щит и меч. Так, нагрузка на одного человека составляла порядка 70 кг. Подобные доспехи очень быстро выносливость своих носителей. Клан Чжоу набрал 5000 сирот и тайно тренировал их, чтобы превратить их в черный флаг. В результате этих тренировок из этих 5000 сирот выжило только 3000. И эти 3000 стали настоящей элитой. Рост каждого из них был не менее 180 см, так что они вполне могли носить тяжелые доспехи. Но эти трофейные доспехи весили лишь половину веса доспехов клана Чжоу. С подобными доспехами, клан Чжоу без проблем смог бы подготовить даже два батальона черного флага. Так, Чжоу Чен решил, что как только он доберется до принца Шу, обязательно выпытает у него тайну производства этих доспехов, прежде, чем убьет его. Подобная экипировка может повысить боевую мощь черного флага в несколько раз. Думая о том, как он экипирует черный флаг такими доспехами, глаза Чжоучина засветились алчностью. Чэнь Юи, который направил свой кавалерийский отряд в атаку на черный флаг, выполняя приказ Лю Манга, воскликнул: «Ублюдки, напали на мою армию чиновников, убили моих товарищей, настало время заплатить за ваши грехи». Эти кавалеристы были элитой армии чиновников. Они полностью состояли из членов армии чиновников, которые выжили в битве под горой Бангон и пережили осаду Кайяна. Если бы у Чэнь Юи было всего 300 кавалеристов, он был полностью уверен в том, что смог бы справиться с 5000 армией пехотинцев. Он действительно был уверен в мастерстве своих братьев из армии чиновников. Но в данный момент у него было всего 100 кавалеристов, в то время, как у противника было 3000 тяжелых пехотинцев. Так, он сглотнул свою слюну и сделал глубокий вдох, дабы успокоить свои нервы, а затем поднял свое копье. ПА. Для общего понимания ситуации. Кавалерия против тяжелой пехоты – это все равно, что 5 танков против 200 морских пехотинцев, вооруженных гранатами и взрывчаткой С4 армия чиновников. Мы будем жить вместе и умрем вместе, вместе мы разделим богатство и славу. Мы будем жить вместе и умрем вместе, вместе мы разделим богатство и славу. Эти слова имели огромное значение для ветеранов армии чиновников. Лю Манг позволил им наслаждаться деликатесами, которые были предназначались для их господина Лу Бу. Он также поделился с ними своей наградой за битву под город Багон. Вспоминая эту битву, армия чиновников столкнулась с 2000 кавалерией провинции Ю, а также была атакована с фланга 3000 армии пехоты. В то время Лю Манг лично возглавил 100 своих кавалеристов, дабы сразиться с Чэнь Ланем и Лей Бо. Несмотря на то, что вражеская пехота не была элитой, они смогли уничтожить маленький кавалерийский отряд Лю Манга и практически убили и его самого. С таким генералом, который относится к своим людям, как к братьям, будет совершенно несправедливо, если они не станут выкладываться на полную, даже лишившись своих доспехов и шлемов. До тех пор, пока их сердце продолжает биться, они будут продолжать сражаться за этого генерала. Чжоу Чен лишь презрительно хмыкнул и сказал: «Слишком самонадеянно. Все вы словно муравьи, которые пытаются поднять дерево». Чжоу Чен действительно не заботился об этом кавалерийском отряде. Чжандон не подходит для выращивания лошадей, ну и что с того? Вместо кавалерии они могли просто использовать тяжелую пехоту. Если бы обычные кавалеристы столкнулись с этой тяжелой пехотой, то были бы мгновенно уничтожены. Но если бы тяжелой пехоте Чжоу Чена пришлось бы столкнуться с тяжелой кавалерией, то это заставило бы его понервничать, так как тогда потери с обеих сторон были просто ужасающими. Но в данный момент против него выступало только 100 тяжелых кавалеристов. Что они вообще могли сделать его тяжелой пехоте? Так Чжоу Чен быстро утратил интерес к атакующему флаг его армии кавалерийскому отряду и снова обратил свое внимание на убегающую армию чиновников. Армия чиновников начала отрываться, так как их кавалерийский отряд заставил замедлиться черный флаг. «Я не позволю вам сбежать». Цели Чжоу Чена не изменились даже в малейшей степени. Он хотел заполучить голову Лю Манга и узнать его технологию создания доспехов, чтобы сделать город Ванчин еще сильнее. А уничтожение этого кавалерийского отряда не приближало его ни к одной из этих целей – сменить построение. Так он отдал новый приказ, и весь его отряд тяжелой пехоты быстро перестроился в клинообразную форму. Это построение использовалось для атаки в лоб вражеских построений и создания брешей в их обороне для дальнейшей атаки. В атаку. 100 кавалеристов во главе с Чэнь Юи создавали такое ощущение, словно их была 1000. Это была особая техника, которой их обучил Чжан Ля. Он обучал их тому, что кавалерия должна иметь достаточный импульс, чтобы убить своего врага с одного удара. Это позволит вселить страх в сердца врага и посеять хаос в его рядах. В таком случае, половина победы была бы уже в кармане кавалерии. Когда Чжан Ля командовал кавалерией Бин, они сначала рассредотачивались, чтобы внушить страх врагу своим топотом, пылью и дрожью земли. Так, они с 1000 кавалеристов могли создавать ощущение того, что там было 10000 конная армия. А когда они приближались к врагу, то перестраивались в клинообразное построение, дабы поразить врага в самое его сердце. По мере того, как армия чиновников отдалялась, Чжоу Чен снова переключил свое внимание на кавалерию и воскликнул: «Каждый из этих кавалеристов должен умереть, убейте их для меня, сменить направление, в атаку». 3000 черного флага быстро сменили свое направление и приготовились встретить наскок кавалерии армии чиновников. С громких грохотов металла, две силы столкнулись друг с другом. Никто из них не использовал каких-либо особых навыков или стратегий, они использовали только грубую силу. Главная тактика боя тяжелой пехоты – подавить врага своей численностью, полагаясь на свои доспехи и щиты. С мощной защитой, естественно, что они не получат большого урона. В то же время, Чэнь Юй полагался на силу импульса. Благодаря силе этого импульса, его кавалерийский отряд ненадолго мог на равных сразиться с планомерным и мощным продвижением тяжелой пехоты благодаря своим доспехам. Тяжелая пехота, определенно, была очень сильна. Однако, во время тарана кавалерии, некоторые из них были протаранены, а некоторые даже были дважды поражены ими. Хоть мощная защита тяжелой пехоты позволяла им блокировать мечи и копья, их слабым местом было тупое оружие. Так, подвергаясь импульсу боевых коней, их внутренние органы получали сильные повреждения. Так, тяжелые пехотинцы, которые попали под непосредственный таран лошадьми, мгновенно выплюнули полные рты черной крови, которая исходила из их внутренних органов. Те из них, кто не умер на месте, познал адские муки, пока не умер. Можно сказать, что им очень сильно не повезло. Тем не менее, кавалерийскому отряду повезло не меньше. Тяжелые пехотинцы, которые смогли избежать их атаки, быстро контратаковали в ответ. Тяжелые пехотинцы знали, что нападать на кавалеристов было бесполезно, так как те продолжали двигаться даже после того, как основной импульс был израсходован, поэтому они нацелились на их лошадей. Боевой конь для кавалериста был как вторая семья, любая рана, полученная лошадьми, для них была подобна уколу прямо в сердце. С ранеными лошадьми, всадник быстро упадет на землю и будет съеден, атакой черного флага. Отступаем, возвращаемся к основным войскам. Чэнь Юй знал, что его долг был выполнен. Они напали на фланг черного флага и значительно замедлили их продвижение, так кавалерийский отряд быстро отступил после того, как они нанесли свой удар. Из 100 кавалеристов вернулось только 80, оставшиеся 20 погибли во время этого рейда. Проклятие! Чжоу Чэнь гневно посмотрел на кавалерийский отряд, который сбежал от него. Его войска были тяжелой пехотой, их защита и боевая мощь были довольно высоки, но они были полностью лишены мобильности. И хоть его солдаты убили целых 20 кавалеристов, их потери также были велики. Чжоу Чэнь не понимал, как так. Только 100 несчастных кавалеристов смогли лишить его как минимум 100 тяжелых пехотинцев. Причем большинство из них были тяжело ранены, а те, кому повезло больше, умерли на месте. «Бросьте тяжело раненых и мертвых и принесите мне головы врага». Чжоу Чэнь приказал оставить раненых и мертвых позади. Он совершенно не считал воинов черного флага своими людьми, он считал их просто инструментом для достижения его целей. Он был воином, а черный флаг был его орудием. Это лишь инструмент в руках клана Чжоу для укрепления их позиций. Те, кто был ранен или умер, считались просто сломанным инструментом, который больше не имел никакой ценности. Так, эти 100 солдат были выброшены, как бесполезный мусор. Их товарищи также даже не подумали о том, чтобы помочь им. «Ты не сбежишь, принц Шу», — холодно сказал Чжоу Чэнь. Выносливость солдат черного флага была довольно высокой. Все это время они лично обучались кланам Чжоу. Они были детьми простолюдин, которые были лично отобраны кланом Чжоу. Эти солдаты могли питаться досыта, и их судьба была намного лучше, чем у других простолюдин, которые также встали на путь солдат. Они полностью отличались от армии чиновников, в которой половина всех солдат еще вчера были обычными фермерами, вроде Чэнь Юй, который присоединился к армии Лубу всего пару лет назад. Солдаты черного флага были профессиональными воинами, которых учили воевать с детства и которые имели за своими плечами очень богатый боевой опыт. Им потребовалось более 10 лет, чтобы развить свои навыки и выносливость и стать такими, какими они были сейчас. Возможно, что Лю Манг сильно просчитался или выносливость этих воинов была воистину велика, но изначально оторвавшаяся армия чиновников вскоре была снова нагнана черным флагом. Наконец, все они достигли восточных ворот, и эти ворота были закрыты. Больше бежать было некуда. Эти ворота были закрыты по приказу Лю Манга, дабы наемники дворян не смогли сбежать вместе со своими хозяевами. И теперь Лю Манг и его армия чиновников оказалась в тупике. «Бугагага, попробуй сбежать теперь. Мне интересно, куда ты теперь будешь бежать?» Чжоу Чэнь громко рассмеялся, он был очень рад. Принц Шу был снова загнан в угол. «Большой улов, наконец, попал к нему в руки вместе с городом Ванчин. Но прежде, чем он бьет зятя Лубу, он достанет из него информацию о том, как создавать подобные доспехи. Глаза Чжоу Чена снова алчно засияли. Хоть Чжоу Ю был его двоюродным братом, но Чжоу Чен не желал проигрывать ему, а с подобной заслугой он собирался вступить в борьбу со своим братом и стать одним из главных столпов Чжандона. Хо, бежать? Лю Манг вышел из рядов своей армии чиновников. Раз нам некуда бежать, то теперь мы сразимся с тобой. Лю Манг улыбнулся и сказал: очевидно же, что победа наша. Солдаты, построиться. Армия чиновников быстро сформировала боевую фалангу по приказу Лю Манга. Вот и славно, последний шаг, да? В глазах Чжоу Ченя это были просто остатки былой армии. Без знамени, доспехов и шлемов, они только и могли, что сражаться до последнего вздоха. Лю Манг и Чжоу Чен одновременно подняли свое оружие, сигнализируя о начале атаки. Они должны нанести последний удар своему врагу. Глава 129. Сокрушенный черный флаг. Давай, сделай свой последний шаг. Можешь сказать свое последнее слово, прежде чем я отправлю тебя и твою армию чиновников в ад. Чжоу Чен был полностью уверен в себе и считал, что победа была уже у него в руках. Так что он сейчас улыбался во все своих 32 зуба. Он с нетерпением ждал момента, когда принц Шу станет на коленях молить его о том, чтобы он пощадил его жизнь. Сделать свой последний шаг, Бугага, так ты это о себе, ответил Лю Манг. Бугага, все твои отстойные солдаты даже бросили твое знамя, шлем и доспехи. И как ты после этого собираешься одолеть меня? Рассмеялся Чжоу Чен. Это так называемая армия Лубу уже лишились своих знамени, доспехов и шлемов, так как они собирались пробить защиту его черного флага. Конечно, они будут теми, кто сокрушит тебя. Лю Манг не хотел попусту тратить время на бессмысленные разговоры с этим Чжоу Ченом. Он раскинул очень большую сеть, чтобы уничтожить это элитное подразделение тяжелой пехоты. Если он этого не сделает сейчас, то в будущем, рано или поздно, эти 3000 тяжелых пехотинцев станут огромной проблемой для армии Лубу. Если они продолжат развиваться и набираться опыта, то вполне возможно, что им придется потратить не одно подразделение, чтобы уничтожить их. Могут ли они позволить себе подобные жертвы, будь то разрушители построений, кавалерия Бин или армия чиновников? Все они являются элитными подразделениями Лубу, и потеря даже одного подразделения приведет к очень сильной потере общей боевой мощи армии Лубу. Именно поэтому Лю Манг решил, что сейчас он просто обязан одолеть их. Чжоу Чен выпустил всю свою кровожадность и закричал: «Всем солдатам, убейте их для меня!» В его глазах Лю Манг сам искал смерти. Он посмел принять бой, лишив своих солдат всех доспехов. Если даже в такой ситуации он не мог посмотреть на него сверху вниз, то когда вообще он мог сделать такое? В данный момент Чжоу Чен сожалел лишь о том, что этот отряд армии чиновников был лишь небольшой частью армии Лубу, а не всей армией. Несмотря на то, что они сейчас уничтожат этот небольшой отряд, армия Лубу все еще держала под контролем северные и южные ворота, и после этого его солдатам придется удвоить свои усилия, чтобы полностью одолеть их. Вместе с тем, когда Чжоу Чен подумал о клане Лю, который восстал против его приказа, он начал испускать очень сильное убийственное намерение и поклялся полностью уничтожить этот клан предателей. «Ты хочешь убить нас? И кем же ты, интересно, собираешься нас убивать? О, ты хочешь в одиночку одолеть всех нас?» – ехидно улыбнулся Лю Манг. «Ха, смейся, смейся. Посмотрим, насколько тебя хватить. Естественно, что я уничтожу тебя с помощью своего черного». Но Чжоу Чен не смог закончить свое предложение, так как черный флаг столкнулся с огромной проблемой. «О, с помощью твоей тяжелой пехоты? Да, ну, сегодня твой черный флаг исчезнет с лица земли». Наконец, Лю Манг смог узнать название этого подразделения, но это было уже не важно, так как он собрался полностью уничтожить его. «Что?» – шокированно воскликнул Чжоу Чен и хотел было возразить Лю Мангу, но неожиданно обнаружил, что его элитная тяжелая пехота полностью лишилась своей выносливости, и ее состояние было не лучше, чем у дохлой собаки. «Братья из армии чиновников, так как они не приняли наш вызов, то прямо сейчас мы нападем на них. Армия чиновников, приготовиться к бою!» Холодным тоном отдал приказ Лю Манг, в то время как его взгляд зафиксировался на Чжоу Чене. Ранее Лю Манг определил, что эта тяжелая пехота обладала большой выносливостью и мощной защитой. В то же время, его отряд по численности в 4 раза был меньше вражеского отряда и мог сформировать очень маленькую боевую фалангу из 300 тяжелых пехотинцев, 300 копьеносцев и 300 лучников. Лю Манг не был глупцом, если бы он напал своими нынешними войсками на противника, то определенно бы умер. И даже если он каким-то чудом выиграет, в его армии чиновников останется не более 10% солдат. С таким количеством воинов, он просто не сможет заново сформировать армию чиновников. Лю Манг просто не мог позволить себе подобные жертвы. Таким образом, он решил изобразить ложное бегство. Выносливость и защита вражеских тяжелых пехотинцев были очень мощными, но у них был один фатальный недостаток, и это их доспехи, которые весили в среднем 50 кг. В период поздней династии Хань, людям все еще были неизвестны технологии обработки железной руды, которые позволили бы получить им более качественные и легкие доспехи. Поэтому они могли создавать лишь громоздкие и тяжелые доспехи. И главным недостатком этих доспехов была нагрузка, которую они оказывали на выносливость своего носителя. Они могли сражаться и защищаться, но не могли принимать участие в быстрых маневрах из-за веса своих доспехов, которые очень быстро истощали их выносливость. Обычный солдат может пробежать довольно большую дистанцию, прежде чем потеряет свою выносливость. Элитный солдат сможет пробежать еще больше. Но когда элитный воин надевает на себя 50-килограммовые доспехи, может ли его выносливость сравниться с обычным солдатом, который снял свои доспехи и шлем? Эта тяжелая пехота могла пробежать максимум 7-5 км, и это был их потолок. Черный флаг преследовал армию чиновников от западных ворот до восточных через весь город Ванчин, так их выносливость была полностью истощена этой игрой в кошки-мышки. Изначально обремененные доспехами и атакованные отрядом Чэнь Юи, их тела были вынуждены работать на пределе своих возможностей, и результат не заставил себя ждать. В то же время армия чиновников Лю Манга полностью отличалась. Только воины с тяжелыми щитами во главе фаланги носили тяжелые доспехи и его кавалеристы, но у кавалеристов его были лошади, благодаря которым они могли быстро передвигаться по полю боя. Ранее Лю Манг приказал своим щитоносцам бросить свои щиты, доспехи и шлемы, только ради того, чтобы увеличить скорость их отступления. Таким образом, дистанция в 7-5 км для них была не более, чем разогрев, и никто из них не был в столь же плачевном состоянии, как солдаты из черного флага. Лю Манг посмотрел на солдат черного флага. В данный момент они либо один за другим падали в обморок, либо начинали пускать пену изо рта. Большинство из них сейчас просто сидели на земле и ничего не делали. А те, у кого осталось еще хоть немного выносливости, опирались на свое оружие и тяжело дышали. Возможно, раньше они и были элитой, но что теперь? А теперь они были совершенно беззащитны. Вполне возможно, что даже если бы армия чиновников отбросила свое оружие, они все равно смогли бы одолеть их. Армия чиновников – это наш шанс, убейте их всех. Армия чиновников Лю Манга до сих пор была вынуждена подавлять свой гнев, непрерывно убегая, и даже их братья сзади были убиты черным флагом. Но теперь, когда черный флаг фактически потерял всю свою подвижность, настала их очередь мстить. Так что вполне естественно, что некоторые из солдат армии чиновников возбужденно закричали: «Отдайте мне ваши жизни, умрите за моих товарищей, смерть врагам, убить их всех». Вся армия чиновников выпустила свой гнев в направлении черного флага. «Все вы, какого черта, вы расселись? А ну подъем, подъем», я сказал, «враг прямо перед нами». Чжоу Чен начал паниковать. Черный флаг, которым он так гордился, в данный момент лежал на земле, словно они были трупами. И как он мог победить в подобной ситуации? Если он сможет просто выжить, это уже можно будет считать большой удачей. Теперь, глядя на армию чиновников, которая из овец превратилась в волков, Чжоу Чен очень сильно испугался. Но черный флаг был просто в ужасном состоянии. Они знали, что должны были шевелиться, но даже несмотря на то, что перед ними была армия чиновников, они полностью утратили свою наступательную силу и сейчас могли только защищаться. Им просто нужно было время, чтобы восстановить свои силы. Поэтому те из воинов, которые все еще были в состоянии сражаться, решили выиграть время для остальных, чтобы они смогли восстановиться. Как только у них появится 300-500 отдохнувших человек, армия чиновников умрет. Но у этих воинов не было времени на отдых, так как их командир был напуган до полубезумного состояния. Он уже начал нести всякую ахинею и не мог трезво мыслить. Чжоу Чен был юным господином клана Чжоу. Он с детства изучал военное дело, что полностью отличалось от Лю Манга, который лишь недавно столкнулся со средневековой войной. Однако Чжоу Чен был теоретиком и не имел никакого практического опыта. Изначально он был крайне гордым, желая проявить себя на поле боя, но сейчас вся его гордыня полностью испарилась, превратившись в бесконтрольный страх. «Я умру здесь? Нет, я не могу умереть здесь». Чжоу Чен быстро подавил свой страх гневом. «Хотите убить меня? Ты хоть знаешь, кто я? Я юный господин клана Чжоу. Если ты убьешь меня, то сделаешь своим врагом весь клан Чжоу. Давайте посмотрим, как он посмеет убить меня», — подумал про себя Чжоу Чен. Он реально все еще считал, что его клан был в нейтральных отношениях с армией Лубу. Но суровая реальность заключалась в том, что клан Чжоу фактически наплевал на лицо Лубу. Чжоу Чен снова посмотрел на волков из армии чиновников и понял, что когда они доберутся до него, это будет его конец. Наконец, он очнулся и быстро направил своего коня к одному из воинов черного флага. Хоть эти воины были полностью закованы в доспехи, но их лица все еще были открытыми. Так, Чжоу Чен ударил воина своим кнутом по его лицу, заставив его сильно кровоточить. «Подъем! Я приказываю вам встать, атакуйте врага!» От удара кнута пострадавший солдат выплюнул свой зуб. Этот кнут был предназначен для лошадей, но даже лошади будут испытывать сильную боль, когда такие кнуты использовались на них, что уж было говорить о простых людях. Лицо солдата полностью покрылось кровью, однако он все равно никак не отреагировал на вопли Чдаучина, так как ему нужно было восстановить свою выносливость. Кроме того, тем, кто напал на него, был его юным господином, так что он не мог восстать против него. «Ах!» – закричал еще один солдат из черного флага. Кнут Чжоучина попал ему прямо в глаз, а когда он вынул свой кнут назад, вместе с ним вытек и глаз воина. Его глазное яблоко выпало из глазницы, но, к счастью, его товарищи быстро добили его, чтобы он не мучился больше. Обычно солдаты черного флага постоянно плетут интриги друг против друга, так как они также являются конкурентами. Даже когда их численность составляла 5000 человек, они безжалостно убивали друг друга. Но сейчас, увидев состояние своего недавно погибшего товарища, все они гневно посмотрели на Чжоучина. У всех них в печенках уже сидели выходки этого маленького ублюдка, так что даже те солдаты, которые восстановили свою выносливость, даже не думали нападать на армию чиновников. Вместо этого, они просто опускались на колени и бросали свое оружие. Ски, мусор, отбросы. Чжоу Чен быстро выматерил своих подчиненных, которые сдались, а затем резко развернул свою лошадь, собравшись бежать. Он не мог попасть в плен. Если он попадет в плен, то не сможет выжить, а если и выживет, то больше никогда не сможет показаться на людях. Боевой конь быстрее человека. С учетом черного флага, который преградил путь армии чиновников, Чжоу Чен стал стремительно увеличивать разрыв между собой и врагом. «Лю Манг, только подожди. Когда я воссоединюсь с господином Сан Це, я обязательно убью тебя», — яростно завопил Чжоу Чен. Но едва он закончил кричать это, как перед ним раздались звуки цокота лошадиных копыт. «Чжоу Чен, куда это ты так спешишь? Так как ты только-только пришел, не стоит покидать нас столь спешно, что даже бросаешь свою собственность позади». Молодой человек, во главе с кавалерийским отрядом, перехватил Чжоу Чена. Этот кавалерийский отряд был частью армии чиновников, но вот молодой человек не был частью этой армии. Люнен. Чжоу Чен, наконец, смог рассмотреть этого молодого человека, преградившего ему путь. Разве это не сын патриарха клана Лю, Лю Кана? Если бы Люнен ранее не сообщил Лю Мангу о том, что в городе готовится восстание, то 3000 тяжелых пехотинцев черного флага стали бы настоящей катастрофой для армии чиновников. Будь ты проклят, чертов предатель. Глаза Чжоу Чена наполнились яростью. Если бы не этот клан Лю, как бы он мог проиграть? Без их вмешательства, он бы уже полностью захватил бы город Ванчин. Чертов предатель, Бугага. Мы, клан Лю, являемся родственниками императорской династии Хан. Мы родственники с его высочеством принцем Шу. Естественно, что мы помогаем принцу Шу, а не вам, — спокойно ответил Люнен Чжоу Чену. Пошел ты, я не верю в то, что ты не знаешь, как Лубу относиться к нам, дворянам. И вы все равно решились искать убежище в армии Лубу? Это все равно, что добровольно войти в логово голодного тигра», – отчаянно закричал Чжоу Чен. «Войти в логово голодного тигра? Разве это не то же самое, что действовать с вами заодно? Мой клан Лю, королевские потомки и родственники императорской династии Хан, мы самый древний дворянский клан города Ванчин. Но с тех пор, как здесь обосновался Сан Це, мой клан Лю непрерывно подвергался нападкам кланов Чжоу, Ю, Хэ и даже клана Чень. Я предупреждаю тебя, господин Чжоу Чен, лучше закрой свой хавальник немедленно». Заявление Чжоу Чена только еще больше разозлило Люнина. Этот гнев появился у него еще тогда, когда остальные кланы негласно стали вторгаться во владение клана Лю. Глава 130. Резкие перемены. Администрация города Ванчин в опасности. Услышав слова Люнина, Чжоу Чену нечего было возразить. За время правления Сан Цэ в городе действительно произошли очень большие перемены. Во времена правления Лукана в городе Ванчин, клан Лу очень уважительно относился к клану Лю. Лукан даже женился на дочери главы клана, Люкай. Затем город занял Юаньшу, который был третьим братом четыре поколения клана Юань. Естественно, что он также знал о влиянии клана Лю и не стал трогать их. Когда Юаньшу был побежденный, город занял Люсюн, который также был родом из клана, родственного с императорским кланом Хан. Естественно, что у него также сложились очень хорошие отношения с кланом Лю. Но когда в город пришел Сан Цэ, ситуация в корне изменилась. Несмотря на то, что клан Лю был родственниками императорской династии, их статус, как дворянского клана, начало быстро падать, и вскоре ситуация дошла до того, что они уже собирались передать свой статус самого древнего дворянского клана в городе Ванчин. Но кланы Чень, Ю и Хэ воистину были нетерпеливыми. Они хотели полностью лишить клана Лю его статуса. Все они делали очень много разных вещей, чтобы саботировать клан Лю, когда тот приглашал их в гости. Там было все, от хамского поведения за столом до вещей, которые полностью компрометировали клан Лю. Кланы Хэ и Ю изначально были местными дворянскими кланами, но клан Чень вообще был иммигрантом из Гуанлина. Изначально этот клан был очень небольшим, но когда Чень Дуань впрягся в военную колесницу Сан Цэ в качестве советника, их статус резко вырос, и они начали наращивать силы и влияние, сравнимые с кланом Лю. В результате, они стали одним из ключевых благородных кланов города Ванчин. Из-за того, что кланы Хэ и Ю заручились поддержкой клана Чень, клан Лю действительно отчаялся и пал духом. Они уже даже приготовились к тому, чтобы стать дворянами низшего порядка. А при самом худшем раскладе, они даже вообще могли лишиться своего статуса дворян и стать обычными простолюдинами. Пока они могли сохранить свою фамилию, для них этого было достаточно. Но когда армия Лубу захватила город Ванчин, они неожиданно увидели в нем луч надежды. Армия Лубу была связана с кланом Лю в лице принца Шу. Так, клан Лю возложил на него огромные надежды. Лю Манг был зятем Лубу. Другими словами, он был юным господином армии Лубу и его будущим наследником. Вместе с тем, он был принцем Шу, одним из потомков королевской династии Хан. Он определенно не станет плохо относиться к ним, так как у принца Шу и клана Лю был общий предок в лице Лю Бана. Так, клан Лю решил сдать клан Чжоу Лю Мангу, дабы доказать свою надежность и заручиться его поддержкой. Таким образом, Чжоу Чен стал первой их данью Лю Мангу. Бугага. Ноги Чжоу Чена потеряли силу, и он замер на своем коне, а в его глазах исчез былой блеск. Он признал свое поражение. Его черный флаг сдался, а путь к бегству был отрезан. Единственный оставшийся для него вариант – это смерть. «Свяжите нашего господина Чжоу Чена». На самом деле Люнину не нужно было этого говорить, так как двое солдат уже сняли Чжоу Чена с коня и стали связывать ему руки. Чжоу Чен, он же вроде сын Чжоу Юи, Лю Манг также нагнал их. Черный флаг сдался, их доспехи были сняты, а оружие конфисковано. И теперь они ждали Лю Манга, чтобы принять свое наказание. Лю Манг пришпорил своего коня и приблизился к Чжоу Чену. Затем он спустился со своего коня и стал пристально рассматривать его. Этот молодой человек действительно был очень похож на Чжоу Юи из округа Шучин, который накормил их армию, когда они только прибыли в Лучжан. Клан Чжоу был самым старым дворянским кланом округа Шучин. По своему статусу там он был сопоставим со статусом клана Лю в городе Ванчин. Клан Чжоу отправил эти 3000 тяжелых пехотинцев в дополнение к наемникам клана Чжоу, чтобы захватить округ Чжаши и запугать округ Шитин вместе с деревней Вуви. Сила и влияние клана Чжоу ясно давали понять, что их положение было отнюдь не маленьким. Неудивительно, что в учебниках по истории даже была сделана особая сноска, в в которой говорилось, что главной причиной падения династии Хан стали дворяне, которые самовольно создавали свои собственные армии. Если хоть один из таких дворянских кланов восстанет, никто не сможет выдержать такого неожиданного удара. Ха, радуйтесь тому, что поймали меня. Даже если город Ванчин снова в твоих руках, мой клан Чжоу еще не побежден. Мой отец снова захватил округи Шучин и Чжаши, а теперь сражается с Лубу под Шитином и деревней Вуви. Нам достаточно продержаться до момента, когда генерал Санце прибудет сюда со своей 100-000 армией, и тогда армия Лубу будет уничтожена, закричал Чжоу Чен. Все еще сражаются? Лю Манг слегка покачал своей головой. Твои данные уже устарели. Позволь мне просветить тебя по поводу последних новостей. Мой многоуважаемый тесть в данный момент полностью уничтожил войска в деревне Вуви. Шитин также снова в наших руках. Что касается округа Чжаши, твой клан Чжоу вообще ничего не смог предпринять, так как был полностью уничтожен кланом Лю. Округ Чжаши, несмотря на то, что был крайне важным стратегическим местом, по своей территории был очень невелик. Внутри города было два дворянских клана, которые были очень дружны с кланом Лю. Так, Лю Кай, дабы завоевать доверие Лю Манга, связался с этими кланами, дабы совместно уничтожить войска клана Чжоу. Так, в данный момент, в округе Чжаши городское знамя клана Чжоу сменилось на черный стяг армии Лубу. Таким образом, в данный момент, твой отец должен быть загнан в угол в округе Шучин. С улыбкой сказал Лю Манг Чжоу Чену, что, это невозможно, невозможно. Снова завопил Чжоу Чен, ты лжешь мне, ты лжешь мне. План моего отца идеален. Как он может быть загнан в угол в округе Шучин? Ты просто хочешь ввести меня в заблуждение. Да, ну и ладно. В любом случае, очень хорошо, что ты был побежден и схвачен в плен в городе Ванчин. Размышляя о плане клана Чжоу, Лю Манг невольно вздрогнул от страха, так как если бы клан Лю не помог им, вполне возможно, что город Ванчин, а также округи Шучин и Чжаши уже полностью пали бы перед кланом Чжоу. С войсками, которые клан Чжоу развернул в деревне Вуви, им просто нужно было бы дождаться прибытия Санце, чтобы победить. Так, атакованная со всех сторон армия Лубу оказалась бы в положении, когда Лучжан стал бы для них вторым Сяпи. Но даже без армии Санце, клан Чжоу, занявший город Ванчин, должен был бы просто ждать, пока армия Лубу умрет от голода, так как все запасы провизии армии Лубу находились в городе Ванчин. Но этот гипотетический сценарий теперь полностью обернулся против клана Чжоу, а сам план рушился словно карточный домик. После победы Лубу, было просто невозможно, чтобы он спокойно отпустил клан Чжоу. В данный момент он выискивал каждого члена клана Чжоу и убивал их одного за другим. Запасы провизии Чжоу Юй уже истощились, а с поддержкой клана Лю, Лубу фактически развязал себе руки на убийство всех этих дворян. Клан Лю был самым старым дворянским кланом города Ванчин, так что они могли выступать от имени всех дворян города. Им достаточно было просто сказать правду о том, что Лубу просто хотел убить тех дворян, которые выступили против него, и что он совершенно не собирается нападать на тех, кто поддерживает его. «Мой отец проиграл, мой отец проиграл». Чжоу Чен стал очень мрачным. Его отец в данный момент был осажден в округе Шучин. И хоть армия Санце насчитывала 100-000 человек, они до сих пор еще не прибыли, чтобы поддержать округ Шучин. Именно поэтому Чжоу Юй в данный момент оказался в ловушке там. Как только округ Шучин падет, их клан Чжоу будет полностью уничтожен, а Чжоу Чен будет сражаться за проигранное дело. «Пожалуйста, вы не можете этого сделать, вы не можете». На этот раз Чжоу Чен начал паниковать и быстро встал на колени перед Лю Мангом. «Ваше высочество, я умоляю вас пощадить моего отца и простить мой клан Чжоу. Я умоляю вас, пощадить их». Лю Манг посмотрел на Чжоу Чена, который склонился перед ним. Чжоу Чен был кузеном Чжоу Ю, а Чжоу Ю был вторым человеком по важности в армии Санце. Армия Лубу пытается уничтожить клан Чжоу, чтобы война между Лубу и Санце не стала бесконечной. Пощада клана Чжоу означала, что в будущем их будет ждать еще большая катастрофа. Кроме того, помимо клана Чжоу, все, кто участвовал в этом восстании, должны быть уничтожены. Они погрузили Лучжан в хаос войны. Если он пощадит клан Чжоу, то за что тогда погибли все эти люди? Защитники городских ворот погибли в бою с более чем 1000 солдат. Как Лю Манг может пощадить их, когда его братья из ада молят его о том, чтобы он отомстил за них, а за простых людей он вообще молчал? Как всегда, жертвы среди простых людей были просто заоблачными. Когда город Ванчин погрузился в пламя войны и всюду раздавались крики о помощи и пощаде, их наемники проявили милосердие. С подобными грехами Лю Манг просто не мог пощадить этих дворян. «Клан Чжоу должен умереть», — твердо заявил Лю Манг Чжоу Чину. «Ты, Лю Манг, будь ты проклят, ты не умрешь хорошей смертью. Подожди, тебе еще аукнется убийство клана Чжоу. Рано или поздно, генерал Сан Цэ отомстит за нас», — завопил Чжоу Чен, так как его сознание начало помутниться. «Согласен, однажды наступит этот день, и я буду с нетерпением ждать его. К сожалению, какая жалость, что ты не доживешь до этого момента». Лю Манг покачал своей головой. Чжоу Чен больше не был сыном дворянина и просто свихнулся. Он непрерывно кричал, словно маленький ребенок, закатавший истерику. «Хи-хи-хи, кто сказал, что я не увижу этого дня? Хочешь убить меня прямо сейчас? Давай, вперед. Я прихвачу с собой в ад в качестве компании твою невесту и всю семью Лубу». Лю Манг мгновенно нахмурился, пытаясь понять, о чем толковал Чжоу Чен. «Бугагага, как я погляжу, ты также не владеешь последней информацией. Что ж, позволь мне просветить тебя. Я думаю, что в данный момент вся администрация города Ванчин умылась в крови». Чжоу Чен показал свою последнюю издевательскую усмешку. «Ха, бесполезный треп», — холодно сказал Лю Манг. «Я уже отправил 100 солдат, чтобы защитить семью моего тестя и мою невесту». Ранее Лю Манг отправил 100 солдат армии чиновников, чтобы те защитили городскую администрацию и семью Лубу. Как только он закончит наводить порядки, то сразу же вернется в администрацию. «Всего 100 солдат, да?» Чжоу Чен отскочил назад. «Ха, это просто замечательно. Думаю, через пару минут ты сможешь найти труп своей невесты, Бугагага». Лишь тогда Чжоу Чен рассказал правду. Когда клан Чжоу собирался вернуть контроль над городом Ванчин, Сан Цэ отправил небольшой отряд своих элитных воинов в особняк Чжоу. Чжоу Чен отвечал за возвращение города Ванчин. Если бы он не смог захватить город, тогда Сан Цэ собирался заполучить хоть небольшую компенсацию. Именно поэтому Чжоу Чен поднял большую шумиху своими действиями, чтобы полностью сосредоточить внимание армии Лубу на себе. В то же время, лидером отряда Сан Цэ был генерал, достигший уровня суперкласса. Однако, его не хватало опыта, чтобы стать полноценным генералом, поэтому он все еще числился низкоранговым генералом. Сан Цэ не стал использовать для своей миссии солдат-дворян, так как это был просто сброд мусора. А задачей этого генерала Сан Цэ было убийство семьи Лубу в городе Ванчин. Когда армия Лубу заняла город Ванчин, жена Сан Цэ умерла. Так, Сан Цэ жаждал крови за кровь. «Твою мать, что еще за первоклассный генерал?» Выражение лица Лю Манга резко изменилось. Генерал суперкласса был отправлен только для того, чтобы убить семью Лубу. Подобный генерал может считаться первоклассным командиром, который запросто может командовать десятками тысяч солдат, вроде Гуань Ю, Чжан Фея и Чжа Июня. Согласно словам Чжоу Чина, этот генерал у Сан Цэ числился низкоранговым генералом, но этих новостей Лю Мангу хватило, чтобы задрожать. Если его тещи попадут в руки этого человека, то это будет конец. А если нечто подобное произойдет, то как после этого Лю Манг сможет снова показаться на глазах Лубу? «Чэнь Юи, ты отвечаешь за зачистку западных ворот. Брат Зичжи, ты возьми под стражу черный флаг. Кавалерийский отряд отправляется со мной». Лю Манг быстро направил свою лошадь к администрации города. «Бугага, слишком поздно, слишком поздно. Тебя там ждут только тела. Ваше высочество, принц Шу, твоя невеста и жены Лубу отправятся в ад вместе со мной, а затем я вместе с ними буду ждать тебя там», — угрожающе завопил Чжоу Чен. Он знал, что если Лю Манг поймает его, то это не закончится для него ничем хорошим. Возможно, в лучшем случае, его доставят в Шучин, чтобы шантажом заставить его отца сдаться армии Лубу. Так, он неожиданно резко рванул вперед и, разбросав солдат вокруг него, попытался взобраться на коня, но конь испугался его резких действий и брыкнулся, нанеся удар копытом прямо в грудь Чжоу Чена. Чжоу Чен упал на землю, схватившись за свою грудь, а из его рта побежала кровь. Его ребра были сломаны и пронзили легкие. Он больше не жилец. Находясь на грани смерти, он произнес свои последние слова. «Бугага, я буду ждать тебя в аду». Сказав это, он закрыл свои глаза, чтобы больше никогда не открыть их снова, а на его лице была злорадная усмешка в адрес Лю Манга. Глава 131. Кровавая администрация. Быстрее, быстрее. Круп лошади Люманга уже начал окрашиваться в красный цвет из-за кровавых ран на нем. Для кавалеристов, их лошадь была их второй половинкой, поэтому они крайне неохотно использовали кнуты на них, если это был не штурм. Но в данный момент юный господин активно лупил своего коня кнутом, чтобы до максимума увеличить его скорость и успеть спасти семью господина. В данный момент город Ванчин практически полностью опустел, так что их кавалерийская эскадра могла передвигаться по нему на полной скорости. «Я ни за что не позволю, чтобы что-нибудь случилось с ними. Абсолютно не позволю», — негромко бормотал Люманг сам себе, непрерывно хлестая свою лошадь. «Если хоть волосок кого-нибудь из семьи Лубу будет поврежден, Люманг ни за что не простит себе этого и покончит с собой». Кроме того, в администрации находили три его любимых невесты – Лу Линци, мисс Юань и Хэ Ю. Что касается мисс Юань, то несколько недель назад, когда они все еще находились в городе Хуанчжоу, после его захвата, Лу Бу попросил Люманга познакомиться с ней поближе, так как он одобрил ее в качестве невесты и хотел официально заполучить наследство Юаньшу, императорскую печать, дабы пойти по пути императора. Полное имя девушки было Юань Фан, и она была младшей дочерью Юаньшу. По мнению Люманга, хоть телосложением и размером груди она уступала Лу Линци и Хэ Ю, она все еще была очень мягкой, нежной и несколько тихой девушкой. Она была очень хорошо обучена и обладала проницательностью и мудростью, которые совершенно не соответствовали ее возрасту. Как и Хэ Ю, она очень хорошо разбиралась в дипломатических отношениях, чему обучил ее Яньхон. В общем, Люманг действительно заполучил три невероятных сокровища. И поскольку сейчас административный корпус был под атакой, как он мог не переживать? «Быстрее, быстрее!» — не переставал кричать Люманг. «Генерал, это максимум наших лошадей», — сказал один из солдат кавалерии. Кавалеристы отлично знали максимум своих лошадей, и они также хорошо знали Люманга, который делил с ними различные деликатесы и первоклассное вино. Так что они прекрасно понимали его тревогу. Коль Люманга уже начал блестеть от пота, а его мех стал очень влажным. Другие кавалеристы уже знали, что его конь был на своем пределе, и если он продолжит еще больше ускоряться, то может просто рухнуть посреди галопа из-за истощения. «Меня это не волнует. Мы должны двигаться еще быстрее», — воскликнул Люманг. Он прекрасно понимал, что его конь уже на пределе, однако, вопрос был очень срочным, и если он опоздает хоть на секунду, то сможет найти лишь одни трупы. Чертов Санце, он реально безжалостен. Отправить генерала суперкласса, лишь для того, чтобы убить несколько женщин, которые даже толком сопротивляться не смогут. В армии Лубу было всего 4 генерала, которые более-менее могли на равных сражаться с таким монстром. Это были Лубу, Хуан Чжун, Чжан Ля и Занг Ба. Лубу и Хуан Чжун находились на вершине суперкласса, в то время как Чжан Ля и Занг Ба лишь недавно достигли суперкласса. Но в данный момент все они были на задании, оставив Люманга один на один с этим монстром. Люманг лихорадочно пытался понять, кого же Сан Цэ мог отправить на это задание. Возможно ли, что это сам Сан Цэ или Тай Ши Ци? Люмангу реально больше никто не приходил в голову из окружения Сан Цэ, так как в исторических хрониках на стороне Сан Цэ упоминалось только два могущественных генерала, он сам и Тай Ши Ци. Хуан Гай, Хан Дан и другие в данный момент были уже старые, единственные, чем они могли пригодиться армии, так это своим богатым опытом. На этот раз Сан Цэ реально перестарался. Неужели он не знал, что если генерал суперкласса будет полностью окружен, что вся его сила станет бесполезной? Неужели жизнь столь мощного генерала стоит того, чтобы тратить ее на урегулирование своих кровных долгов? Нормальные люди никогда не стали бы делать нечто подобное, но Сан Цэ сделал. Он действительно сделал немыслимое. Сан Цэ и Лу Бу, размышляя об этой парочке, Люманг мог лишь горько улыбнуться. Эти двое были слишком похожи. Их самым большим преимуществом и слабостью является их привязанность к одной вещи. Для Лу Бу это Дао Чан, ради которой он даже осмелился убить Донг Чжуа и стать врагом один всей нации. Сан Цэ был точно таким же, привязавшись к мысли о мести за смерть отца и желании захватить мировое господство, дабы воплотить в жизнь мечты своего отца. Что касается Лу Бу, в оригинальной истории, когда Ся Пи был окружен, если бы он послушал советы Чэнь Гуна, то он смог бы одолеть Каа Каа и полностью избавиться от него, но он полностью проигнорировал его, прислушавшись к словам своей жены мадам Ян и Дао Чан, оставшись рядом с ними, дабы сидеть в глухой обороне в Ся Пи. После этого Гоцзя утопил Сяпи, разрушив плотину рек Си и Юи, а сам Лубу погиб в башне Белых Ворот. Но в этот раз он был спасен от гибели возле Белых Ворот из-за вмешательства непредсказуемой карты в лице Люманга. П.П. просто обязан добавить этот коммент Анлитера, ради восторжествования справедливости. П.А. Согласно историческим хроникам, мадам Ян и Дао Чан были очень проницательными личностями. Так, когда Чэнь Гун рассказал свой план, они сразу же раскусили его замысел. В то время Чэнь Гун хотел предать Лубу и сдать его Каакао, но в данной новелле автор сделал их беспомощными женщинами, сведя к минимум роль этих персонажей в основной истории. Что касается Сан Цэ, то опять же, согласно историческим хроникам, он был слишком сильно привязан к воле отца, из-за чего не мог видеть более широко. Он продолжал свою вендетту, несмотря на все предупреждения Чжоу Ю, и в результате был убит тремя подчиненными Сюйгона. Но даже на смертном одре, единственное, чего он пожелал, так это то, чтобы Сан Цянь превзошел его. Так, Сан Цянь стал сражаться за его и их отца мечты. Но сделав это, он полностью отгородился от своих жены и сына, дабы подняться еще выше. Хотя не исключено, что он потерял связь с ними из-за того, что также являлся человеком с очень большими амбициями и не собирался никому позволять вставать у него на пути к мировому господству, после того, как он подчинил себе Чжандон. Тем не менее, Сан Цэ реально сделал это. На самом деле у него был и другой вариант. Он мог сделать Чжоу Ю регентом Чжандона, пока его сын не вырос, а затем Чжоу Ю мог бы вернуть ему власть. Чжоу Ю не был человеком, который цеплялся за власть, он был, как Чжу Гилян, прямолинейным и принципиальным человеком. Вполне возможно, что в последние мгновения своей жизни Сан Цэ, наконец, осознал, что он пожертвовал слишком многим, пытаясь следовать по стопам отца. Он решил, что не хочет передавать свою волю своему сыну, избавляя его от боли, которую чувствовал он сам. Кроме того, он также хотел выполнить последнюю просьбу своей матери, дабы выказать ей свое уважение и назначить Сан Цяня правителем Чиндона. Два человека, которые имели очень глубокие чувства к своей семье, испробовали на себе очень многое. Армия Лубу убила Даца, так что Сан Цэ естественно взбесился. Если после этого план Сан Цэ сработал бы и смог бы убить семью Лубу, то эти два тигра стали бы сражаться до самой смерти. Подумав об этом, Лю Манг разрезал круп своего коня. «Генерал, пожалуйста, не делайте этого!» Душераздирающе воскликнул один из кавалеристов. Как их генерал мог так нещадно избавить свою лошадь? Кавалеристы реально не желали быть своих лошадей, так как это убило бы их. Даже если бы их самих выпороли бы до смерти, они все еще не хотели быть своих компаньонов. Тогда может у тебя есть другой способ двигаться еще быстрее? Лю Манг налитыми от ярости кровью глазами уставился на этого кавалериста. Я, парите лошадей, чтобы они двигались быстрее. Снова приказал Лю Манг. Да, сэр. Все кавалеристы выполнили его приказ и вспороли крупы своим лошадям. Их мех, который был мокрый от пота, теперь еще покрылся и потом. Лошади, порезавшись, резко увеличили свою скорость, но чем быстрее они бежали, тем сильнее текла кровь из раны. Всюду, где проходил этот кавалерийский отряд, оставался кровавый след. Но, настроение всех кавалеристов стало крайне паршивым. Их лошади потеряли слишком много крови, и судя по их состоянию, это была их последняя поездка. Кавалеристы не могли выместить свою ярость на Лю Манге, так что они решили подавлять ее до тех пор, пока не встретятся с теми паршивыми мятежниками, которые заставили их сделать такое с их лошадьми. Звуки боя в городской администрации становились все громче, и Лю Манг реально начал переживать, но не из-за звуков боя, а из-за огня, который уже вздымался высоко над городом. Боевые кони были уже полностью истощены и стали падать один за другим, чуть ли не раздавив Лю Манга. Однако, Лю Мангу некогда было оплакивать свою лошадь, он быстро встал и закричал: «Спешиться!» Кавалеристы быстро последовали его приказу и в данный момент стали осторожно поглаживать своих лошадей, так как это все, что они могли сейчас для них сделать, чтобы попрощаться с ними. Лошади, словно поняв чувства своих хозяев, просто молча ложились на землю и постепенно успокаивали свое дыхание, чтобы принять свою смерть. «Выломать двери!» — приказал Лю Манг. Парадная дверь администрации была закрыта, не давая увидеть, что происходило внутри. Тем не менее, она совершенно не препятствовала звукам, исходившим из здания. Бах! Довольно быстро дверь была сломана, и все увидели, что внутри царил настоящий хаос их крови и трупов. В одном месте собрались сразу тела слуг, солдат армии, чиновников и черного флага. Солдат черного флага было всего человек 7-8, но все остальные были трупы, были не их. Администрация Ванчина еще никогда не подвергалась разрушению, ни при Лукане, ни при Люсюне, ни даже при Санце. И только когда она оказалась в руках Лубу, она стала полем боя. Нехорошо. Лю Манг бесцельно бродил между кабинетами администрации вместе со своими кавалеристами. Администрация была очень большой, так что в ней было невозможно ориентироваться только по звукам боя. Запах крови стал сильнее, и он начал следовать за телами солдат из армии чиновников. Эргоу. Один из кавалеристов поднял один из трупов. Это был Эргоу, его односельчанин. Услышав, что кто-то его зовет, солдат с трудом открыл свои глаза. Его тело уже все было в крови, а его рука была практически отрублена. Эргоу был одним из великих воинов тяжелой пехоты армии чиновников и входил в состав отряда, который Лю Манг отправил для охраны администрации. Этот отряд состоял полностью из людей, которые смогли пережить битву под горой Багон. Тогда Лю Манг попросил Гао Шуня сохранить их доспехи и щиты до этого времени. Эргоу был одет в алюминиевые доспехи и большой щит, который Лю Манг принес с собой из будущего. Этот щит в данный момент был разбит на две части. Человек, который сделал это, должен был обладать просто невероятной силой. Лю Манг ранее с помощью Лубу решил проверить защитную силу этих доспехов. В результате, лишь он сам, Чжан Ли и Занг Ба смогли пробить эти тяжелые доспехи. Лубу вообще разрубил доспехи на две части, а Чжан Ли и Занг Ба смогли только сильно повредить их. «Ты жив?» Лю Манг также поспешил к Эргоу. «Ха! Генерал Лю!» Эргоу открыл свои глаза, чтобы посмотреть на человека, который поднял его. «Эргоу подвел вас, он не смог защитить жен господина и вашу невесту». «Что? Не удалось защитить? Что это значит? Неужели они убиты?» Лю Манг непроизвольно крайне сильно сжал тело Эргоу. «Кха! Кха!» Рука Эргоу снова начала кровоточить, а на его лице появилось болезненное выражение – но он все еще должен был сказать свои последние слова. «Генерал, скорее, направляйтесь в западное крыло, жены господина и ваша невеста, они в очень тяжелом положении». Эргоу не успел закончить свои слова, когда Лю Манг увидел, как в его глазах погас последний свет жизни. «Западное крыло», — повторил Лю Манг потерянным тоном. «Разве это не то место, где живет Хэйю? Они теперь все там». Глава 132. Лю Манг и компания против генерала суперкласса. Лю Манг не мог позаботиться о своих раненых братьях и их армии чиновников, так как у него было куда более важное дело. «Пожалуйста, только дождитесь меня, мои тещи и невесты. Ах, смерть врагам!» Жалобные крики умирающих людей становились все ближе. Запах крови также стал более тяжелым. Лю Манг еще быстрее устремился к западному крылу. Когда он прибыл на место, все его дамы были еще живы. Хэйю, Лулин Ци и Юань Фан были в полном порядке. Тещи Лю Манга, мадам Ян, мадам Ка и мадам Рен, также были здесь и были невредимы. Рядом с Юань Фен был мужчина средних лет, который защищал ее. Это был Янь Хон, который в данный момент тяжело дышал, держа в руках окровавленный длинный меч. «Они живы!» — воскликнул про себя Лю Манг и вздохнул с облегчением. «Если бы кто-нибудь из них пострадал, он никогда бы не смог простить себе этого». В данный момент на западном крыле было две группы людей, которые противостояли друг другу. С одной стороны был черный флаг с внушительным командиром. Сразу было видно, что это элита из элит. С другой стороны была армия чиновников, которая защищала его семью. Лю Манг увидел, что из 100 человек, которых он послал сюда для охраны, осталось менее 50. Они все были мощными ветеранами, которые поклялись в братстве с Лю Мангом. Так, даже потеря одного из этих воинов для Лю Манга была настоящей трагедией. После битвы под горой Багон, он простоял на коленях перед 432 трупами своих солдат из армии чиновников довольно долгое время. Он не ел и не пил. Он был в настолько тяжелом шоке, то Лубу пришлось лично вмешаться, чтобы вытащить его из этого состояния. И теперь, из этих элитных 100 солдат, осталось только 50. Как он мог остаться равнодушным к этому? Большинство из них погибло под атакой черного флага, так как уровень их подготовки был хуже, чем у черного флага. Так что в данный момент они могли только сидеть в глухой обороне. Единственная причина, почему они до сих пор все еще были, в том, что на их стороне была точная копия Лубу. Закованная в его доспехи и размахивая его алебардой, она была похожа на валькирию, беспощадно убивая солдат черного флага. И эта валькирия была Лулин Ци. Лю Манг никогда не сомневался в силе этой девушки. В Сяпи она спасла жизнь Лю Манга от Сун Синя, затем по пути в Лангюе, она без особых проблем вывихнула ему обе руки. А позже, когда Лю Манг решил обучаться боевым искусствам, Лу Бу назначил ее в качестве его наставника. Во время тренировок, Лю Манг не смог увидеть всю глубину ее силы, но сейчас он полностью осознал ее. Эта прекрасная девушка, которая чуть ли не каждый день затевала ссору с Лю Мангом, на самом деле была настоящим воплощением валькирии. Если бы армия чиновников смогла заблокировать черный флаг, то те полностью погибли бы от нескольких ее атак. Рядом с ней был худой молодой человек, который держал в руках полностью окровавленный обоюдоострый меч. Хоть его лицо было очень бледным, но его боевые навыки были довольно сильными. Одной своей атакой он убил сразу троих солдат черного флага. Этот молодой человек был Хуан Сюй, сын Хуан Чжуна. Его пневмония была полностью излечена, но Лю Манг опасался, что она могла уже стать хронической, поэтому назначил парня в администрацию города, чтобы он обучал и защищал семью Лу Бу. И совершенно неожиданно, благодаря этому решению, Хуан Сюй реально смог спасти семью Лу Бу. Лулин Ци вместе с Хуан Сюем смогли загнать в тупик командира черного флага. Хоть их было двое, но их противником был генерал суперкласса. Хоть сила этого человека была намного ниже силы Лу Бу и Хаун Чжуна, но он был очень храбрым генералом. Это было похоже на то, как ранее Лу Бу сражался одновременно с Лидианом, Сюй Чу и Сюй Хуаном, которые также смогли загнать его в тупик, несмотря на то, что по отдельности были слабее его. Сила этого командира была намного больше, чем у Лидиана и Сюй Хуана и, скорее всего, была где-то на одном уровне с Сюй Чу. Каока считал Сюй Чу вторым по силе из своих генералов. Первое место занимал Диан Вэй, и столь могучего генерала Сан Цэ отправил только ради того, чтобы убить несколько женщин. Да он совсем с катушек слетел. Этот Чжоу Таи действительно недооценил вас двоих, холодно сказал командир, глядя на Лулин Ци и Хуан Сюя. В своей руке он держал змеевидное копье, которое по своей форме очень напоминало копье Чен Пу. Это копье было сделано таким образом, что как только пронзало тело человека, тот мгновенно умирал. Заметив приближение вражеского подкрепления, он резко замахнулся своим копьем на Лулин Ци и Хуан Сюя, чтобы расчистить себе путь для побега. Его взгляд обратился на вновь прибывших людях и увидев, что они были надеты в форму армии чиновников, он понял, что это были враги. Че, Чжоу Тай, Сан Цэ реально отправил Чжоу Тая в качестве наемного убийцы. Вежливое имя Чжоу Тая было Юпин. Он был выходцем из округа Сикай, который подчинялся Чжу Чжану. Хоть он был не так знаменит, как Лю, Гуан и Чжан, его сила ничем не уступала их. В оригинальной истории, во время битвы под Хэфэй, назначенный Каакаа, Чжан Ля разгромил армию Ву. В этой битве Сан Цянь был полностью окружен без надежды на спасение, но благодаря бесстрашию и самоотверженности Чжоу Тая, они неожиданно смогли прорвать вражеское окружение и спасти Сан Цяня. После того, как Сан Цянь был спасен, он снова направился к врагу, чтобы спасти все еще окруженного Сюишина. В армии Каакаа хоть и было довольно много генералов, но действительно доблестных генералов ему катастрофически не хватало. Из этой категории у него были только Ся Хао Дун, Ся Хао Юан, Кай Рен, Кай Хон и еще несколько товарищей. Хоть их сила не достигла суперкласса, они были первоклассными главнокомандующими, которые могли весьма эффективно управлять своими войсками. Они были похожи на Чжоу Тая, который мог прорваться через вражеские ряды, чтобы спасти свою цель. Так, Чжоу Тай был подобен Чжао Юну, который прорвал вражеские ряды только ради того, чтобы спасти сына Лю Бея, Люшина. Солдаты, которые защищали семью Лу Бу, были одним из отрядов сопровождения македонской фаланги Лю Манга. У них не было мощных воинов, но это никак не сказывалось на их боевом потенциале. Увидев прибытие Лю Манга, они снова быстро сформировали боевую фалангу.